Я могу понять, что они довольны, что они сотрудничают с вашей долгой. Именно в ваших интересах, что они довольны, что они сотрудничают. Да. Алло, здравствуйте. Здрасте. Звонок поступает для уточнения информации. Мы компания «Эверест», инспектор ДОЖ Татьяна Владимировна, ведется запись разговора. Угу. Анжелика Валерьевна. Это я. Это мы с вами общаемся? Да. Звонок вам по поводу ваших долговых обязательств перед микрозаймом макро, ранее Манеза. Угу. Вы решили этот вопрос по поводу оплаты? Нет. А в чем причина? Если я решу, вы мне звонить не будете. О чем причина, Анжелика Валерьевна? В ваших звонках. Я хочу с вами общаться. Очень странно. Оплачиваете долговые обязательства, возвращаете кредитуру денег. Нет. И прекратятся все какие-то звонки? Нет, я вот этого больше всего боюсь. Я это очень одинокая, несчастная. Муж ушел. Собака со мной не разговаривает. А вы знаете, звоните. Так, Анжелика Валерьевна, у вас время 3 дня, чтобы решить этот вопрос. Не. На сегодняшний день вы нарушаете, значит, соответственно, ваш договор займа, статьи 807. Я нарушительница. Да, с вашей стороны. Я пофигительница. Вам идет начисление неустойки, согласно статье 330 Гражданского кодекса. Поэтому у вас время 3 дня, чтобы решить ваш вопрос. Я нарушительница. Иначе в дальнейшем кредитор имеет право установить дело на продажу по договору сессии. Коллекторскую организацию, где уже будет непосредственно выезд и лично с вами общаться. О, ко мне еще и приедут. Как хорошо. На этом закончится мое одиночество. Ко мне будут приезжать, мне будут звонить. Я так понимаю, вы никак не намерены решать вопрос. Никак. Значит, будет принудительно. Угу. До свидания. Пока. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Светлана Александровна. Да. Меня зовут Железняк Евгений Владимирович, клиентский отдел Фастмани онлайн займ. Разговор записывается. Угу. Так как вы не выполняете требования кредитора об оплате вашего долга, мы вынуждены передать ваше дело в отдел взыскания. Рекомендуем вам оперативно вернуть сумму задолженности до момента перехода информации в работу отдела взыскания. Напоминаем, что уже в течение 14 дней вы робот или человек? Не оплачиваете. Вы считаете, что меня отдел взыскания сейчас должен в состояние какое? Бессознательное привести, да, вот эта фраза? Это что-то серьезное, отдел какой-то, да? На сегодняшний день 12 320 рублей. А, тебе быстрее проговорить, да, и убежать. Ну ладно, беги, беги, беги. Вы когда оплачивать будете? Никогда. А, вы отказываетесь от оплаты? А, я хочу познакомиться с вашим супер каким-то там отделом. Угу. Там серьезные пацаны укажу, сидят, что да? Вы отказываетесь от оплаты. Угу. Хорошо. Все, пока. Да, слышь, Света, ты там ничего не вытащила с отца, что тебе мешает? Слушай, я не могу понять, тварина, ты как с собой разговариваешь, ой, господи. Это что там? Ой, господи, это что маманя твоя там как поживает? Маманя там как? Такая, еще раз говорю, маманя звонит. Там как твоя поживает? Сейчас про себя, что ли? Я про тебя говорю, повеяло. Вонючка. Видит, а, еще ты клопик, я тебя раздавила уже, и поэтому у тебя так из тебя прям прет, да? Свет. А, что? Ты по 10 раз одно и то же она не повторяет. У тебя, видно, на нервной почве сейчас тик будет. Еще раз смотрите, говорю, как нервный тип тебя обмахает, и тебя начнет колбасить, да? И пена изо рта прям так и пойдет. Ой, ты водички сразу налей, рядышком поставь, а то тебе сейчас хреново будет. А? Что сказала, Антрадь? Клопик вонючий, я ж тебя уже раздавила. Батя, что сказала? А ты опять повторяешься. Волну у тебя в голове раздавила. Ты еще уже повторяешься по 10 мама раз. Мама твоя, дома хлебни, я хлебни задала. Водички. Ты меня слышишь, кто вопрос-то мне задает? Кто? Грязь из-под ногтя мне вопросы задает? Вот это да. Слушай, что за маргинальё там? Ты же Егора привела в праздник, а? Гля, как тебя подрывает. Ты уже вся горишь, да? Прямо тебе можно как-то... Маргинальё красноярское. Слушай, тебе там маргинь, наверное, загорелась. Вот тебя бы колбасит. Ой, Светлана, ты видела себя вообще? Ой. Слушай, а что ты такая уродливая? Ой, ты про себя, да? Ты мне свою душевную боль рассказываешь. Да я смотрю тебя, пусть тебя пожалеет кто-нибудь другой. Я не обязана тебя жить. Алло. Здравствуйте, компания «Эверест». Инспектор Сергеенко Светлана Николаевна ведется запись телефонного разговора. Вы Айман Наурзбаевна, верно? Да. Звонок вам поступил по вопросу вашей просроченной задолженности в компании «Честное слово». На сегодняшний день 25 650 рублей составляет просрочка ваша. Кредитор требует, чтобы вы оплату произвели в течение 3 дней. То есть до конца этой недели, до 14 апреля включительно. Платеж поступает от вас? Ну, пусть требует. Платежа не будет. По какой причине вы не оплачиваете? Ну, неважно. Ничего, вы ждете. Вы ждете, что в промедлительном порядке сразу? Я жду у моря погоды. То есть вы уклоняетесь от оплаты? Ну, что хотите, тогда то и говорите. Тогда ожидайте переуступки прав требования по договору цессии. Ваш долг будет я перепродан вашим кредитором. Заняться мне нечем, буду сидеть и ждать. По улице Полевой, дом 3, приедет инспекционная комиссия, я жду. Нет, ваш новый кредитор будет 2 раза в неделю вас навещать. Почему 2? Да по закону один. Брехло ты. Ну не хотела с тобой ругаться. А, там новый может 2 раза приезжать, да? 230-й федеральный закон, ему не писан. Ко всем один имеет право, а ко мне 2 раза будет приезжать. Я вас не буду перекрикивать. Вам накажут за этот разговор. Понятно, я его дальше. Направляю в ФССП. До свидания. Алло. Добрый день. Вас приветствует ОТП Банк. Пожалуйста, оставайтесь на линии в ожидании важного сообщения. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок из звонка УЦП. Меня зовут Ольга Владимировна. Наталью Анатольевну могу слушать? Я слушаю. Наталья Анатольевна, это отдел по работе с просроченной задолженностью банка УЦП. Вам звонок поступает по вопросу карты Тачбанка. У вас сегодня 146 дней нет оплаты суммы долга. Сумму долга уточняю. 1 минуту. Чё-то не уточнила и звонишь. Время тратить на тебя надо. Наталья Анатольевна, мы что? С вами на «ты» не переходили, оставайтесь. А мне коров доить пора, вечернюю дойку. Сидит там пустомеля. Названивая. Алло. Что у тебя там? Завис твой программный на компьютер. На сегодняшний день у вас сумма долга составляет 25 014 рублей 89 копеек. Тачбанк требует оплатить сумму долга 4-5 мая. Кто что такой случилось? Тачбанк? Почему вышли вообще? Вы на просрочку? Кто такой Тачбанк? Это финансовая организация, тачками в которой торгует. Средства денежные заняли. А ты сказал, Наталья что Анатольевна. Ты ОТП. А Тачбанк это электронный дистанционный банк УЦП. Вот почему бездельников понасажали, для мошенничек кругом окружили. Вы на дойку-то вечернюю собираетесь куда? Где вы доите коров, расскажите? Где? В коровнике! В коровнике доите? Коровы свои? Свои. Сколько коров держите? 3. 3 коровы у вас? Да. Доход у вас есть, трудоустроены? Я коров даю. Молоко продаю, твор, и сметану, масло. Чем да. вы занимаетесь? Всем занимаюсь. Что и за даю, и танцую, и пою. Наталья Анатольевна, что за бизнес у вас? Я все умею. Бизнес у вас зарегистрирован? Всякий разный. По какой специфике деятельности? Ты зачем какая-то тачка, зачем ты мне тачка звонишь Наталья и спрашиваешь? Анатольевна, семейное положение какое у вас сейчас? Ты что там раздухарилась, распетушилась, раскудахталась, раскрылилась? Вы меня слышите? Пошла я у вас на дойку. Высшее образование вы указывали. Вы понимаете, значит, наверняка, о чем мы ведем с вами речь, правильно? Я не понимаю, какой тачбанк. Что за ресторанный бизнес, общественное питание у вас? Тебе какой собачий твое дело, мандавоха? Доход у вас какой среднемесячный? Ты кто есть такая? Наталья Анатольевна, давайте поступим следующим образом. Кого бешеный, глянь. Тачбанк. Кратчайшие сроки вправе передать документы сотруднику выездного отдела по региону вашего проживания. У меня вон лопат стоит, вилл стоят. Как раз мне почистить тут за коровами. Сотрудник вправе проехать по всем заявленным вами адресам. Приезжайте. Переулок. Накидай на косе мне. И в Тамбове, квартира 3. Или корпус 3. Пусть их там парочку машин посадить, и пусть приезжает побольше. Преимущественно. Будет с вами. И что? Если вас не застанет, контактировать может с родственниками, соседями, ну, коллегами. Ну, пусть приходит к соседям, то их его встретят. Кроме того, Наталья Анатольевна, вы должны учитывать, что Тачбанк в кратчайшие сроки вправе передать документы в суд. Ты дурная. По решению суда далее взыскивать своему долга с вас пристав в суде. Коров моих заберут еще, скажи. И что мне твой пристав-то? Такой же человек. Приставом когда-либо ранее работали вы? Я работала всю жизнь приставом. Вы понимаете, да, что пристав вправе на основании исполнительного листа обратить взыскание на счета ваши? А у меня нет счетов, у меня только три коровы. Только зарплатные. Доходные счета, кредитные счета, прям счета. Счета, я все наличкой держу, счета, средства. Пусть держит. А вот если приставу сумм недостаточно будет со счета, тогда он может явиться к вам по адресу регистрации. Ага, и что? Вручить исполнительный лист, пригласить понятых, произвести опись имущества, ну и с продажи, с реализации этого имущества оплатить сумму долга. Я бы молочком отдам, не переживай, мы договоримся. Понимаете? Творожку наложу ему, маслицу. Ну, может быть, и часть подсобного хозяйства может быть реализована. А, навоз, того, наверное, да, от коров. Подсобного хозяйства заберут. Тарима Рашидовна знакома вам? Тебе-то чего? Номер как контактный ее заявлен. Прозвон возможен со стороны Тачбанка. Жуть. Елена Александровна знакома? Всех будешь перечислять. Наталья Анатольевна, этого человека вы знаете? Тебе-то что? Любопытная Варвара. На базаре нос тебе не оторвали там еще. Вы работать-то как хотите далее? Сумму долго возвращать? Никак. С приставом, может быть, с коллектором хотите работать? Вы поделитесь тебе своими что? Долгами? Тебе что? Перебьешься? Любопытная. Формацию Тачбанку передам. Угу. Передай привет им, пламенный. Раз самостоятельно у вас не получается вопрос, от коровы Зорьки. Ага, от Маньки тоже передай. Наталья Анатольевна. Пламенный передай. Вы этот вопрос передай. Планируете закрывать сегодня-завтра как? Никак. Сумму вы на что заняли в Тачбанке? Коровье седло купить. На что вы занимали средства в Тачбанке? Корове хотела седло купить. Купила, говорят, корове седло не нужно. Это лошадь. Продавайте надо. Седло, чтобы рассчитаться. Возьмешь? По дешевке отдам. Возьмешь? А вы выставляете объявление о продаже? Ну, может, ты возьмешь. Вариант реализации какого-то личного кобылы имущества. Нет? Реализовываете товары. Рассматривайте вариант займа. Короче, давай всякую чушь не неси, а то мне на дойку пора. Корову можно продать, чтобы стать банком. Ага, обязательно. Иду корову свою любимую продавать. Не обеднею. Вы с Сергеем Васильевичем проживаете с супругом? Сергей Васильевич, вот с ним-то я и проживаю. Сереженька, мы с тобой проживаем. Да не, он говорит, я всю жизнь не работал, чего, совсем что ли. Детей сколько у вас? Детей у нас много, их всех не сосчитать. Давайте, в общем, посидеть, подумать, может, и я вам напоминаю, что разговор записывается. В случае принятия Тачбанком решения, документы... Походи, я у Сергея Васильевича спрошу, сколько у нас детей. Могут быть направлены Тачбанком в суд. Значит, давайте итог беседы подведем. По требованию Тачбанка, сегодня-завтра вопрос по оплате суммы долга вы решаете? Не дам ничего никому, не обеднеет буржуи. Все мое, это у меня. В добровольном порядке вопрос по оплате регулировать. Да. Я вас верно понимаю? Да, да. Официальный отказ регистрирую, дополнительный контакт. Как ты его регистрируешь, у тебя там номер книги учетной записи стоит, да? Регистрационный. Дополнительный контактный номер телефона ваш назовите. Сергей Васильевич, дать тебе номер. Я сейчас дам. Сегодня-завтра от вас Тачбанк ожидает погашения суммы долга. Последствия вам все озвучили. Не, я ничего буржую не отдам. Последствия в кратчайшие сроки. Никаких последствий не будет. Это пусть приезжает твоя выездная бригада. Пока. Какая дурная? Чё слухаешь, сидишь?